Бизнес левого толка. Второй кит. Перестановка правого руля на левую сторону. Распространено мнение, что перестановка серьезно портит машину. Машину может испортить что угодно. Нужно понимать, что если какой-нибудь дядя Вася из соседнего гаража кое-как поставит в автомобиль рулевую рейку, купленную за $100, то кое-как на эти $100 она и будет работать. То есть плохо. А вы за сколько покупаете рулевую рейку? Минимум за $650-$850. Всего меняется около 40 деталей. По желанию клиента мы используем новые запчасти, которые покупаем в Японии. Или комбинируем их с бэушными, или просто бэушные, которые закупаем в России и США. В Америке очень много японских автомобилей и, соответственно, много компаний, которые специализируются на японских запчастях. Все функции, которые были на правом руле, должны сохраниться после перестановки. Передняя часть машины разбирается полностью. Вытаскивается двигатель, размыкаются все гидравлические контуры и так далее. Если дядя Вася за такое дело и возьмется, то очень скоро он себя за это проклянет. Например, нужно переориентировать зеркала. Разобрать зеркало дядя Вася, наверное, сможет, а вот правильно собрать... Ведь в японских машинах сложная электромеханика, электрика. Все шевелится, сиденья ездят и так далее. Тем не менее, многие считают, что в результате перестановки нарушается геометрия конструкции автомобиля, в связи с чем снижается безопасность вождения. Мы работаем по технологии, которая при моем самом непосредственном участии разрабатывалась в НАМИ, Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте. И по каждому переделанному автомобилю НАМИ выдает соответствующее заключение. При перестановке не перемещаются какие-то тяжелые блоки. Пересаживается водитель, но ведь и до перестановки руля на этом месте часто сидел пассажир. Так что развесовка не меняется, и на безопасность вождения перестановка руля никак не влияет. Все разговоры о нарушении геометрии – абсурд. Я слышал, что кто-то берется за перестановку руля за $1200. Это означает, что используются краденные или совсем старые запчасти, или дядя Вася альтруист, что тоже опасно. От этого и бывают аварии. Представляете, что может случиться, если еле живые детали установить в спортивный автомобиль? Сколько стоит перестановка руля в Akita Motors? В зависимости от класса, то есть сложности автомобиля, в зависимости от того, новые или бэушные используются запчасти, от 5,5 до $8,5 тысяч долларов.